напоминающие красавицу из высших кругов нашего общества. Вот ведь незадача. Роберт встал. Ну, хватит уже хмычков и взглядиков. Он отошел к окну, за которым продолжалось кружение невинных снежинок. Выдохнул струйку дыма. Вернулся к столу, но не сел. «Давайте, товарищи, поговорим на чистоту. Я знаю, что вы продвигали меня в секретариат и в партком. И я за это вам премного благодарен. Однако это, как мне кажется, не налагает на меня обязательства топить своих друзей. Ваксонов — непростой человек. Его родители прошли через ад ГУЛАГа. Он выработал свою собственную концепцию современного романа, в которой нет места ни эзоповскому языку, ни умолчаниям. Политические инвективы, может быть, там и присутствуют, однако они играют второстепенную, если не третьестепенную роль. Роман, с его точки зрения, не может являться политической акцией. Все, что относится к акции, это всего лишь строительный материал романа. По отношению к роману есть только две политики. Или он есть, или его нет. Тут его прервал Юрченко. Губы его тряслись, а грудь колыхалась. «Послушай, Роб, что за ересь ты несешь? Ведь мы тебя...» Его тормознула ладонь высшего чина. «Сам чин». Производя торможение сателлита, не отрываясь, смотрел на человека, теряющего притяжение светил. «Как я понимаю, вы говорите о нетленке, Роберт Болеславович?» Попал в цель. Роберт дернулся. «Значит, он знает, что я никакой не Петрович, что я не Р. Ну что ж, ничего не остается, как только бить лоб в лоб». «Удивлен вашими познаниями, Денис Максимович». «Не Максим Денисович». Тот тоже чуть-чуть моргнул надменной мордой. «С такими познаниями вы запросто могли бы стать членом нашей компании». Высший чин весело рассмеялся. «Боюсь, я действительно стану членом вашей компании. Но разговаривать придется с каждым поодиночке». Роберт... Губище свои распустил и выпятил угловатость, напоминая в этот момент мужскую фигуру с картины Пикассо «Девочка на шаре». Протянул высшему чину руку на выбор, пожимать или не пожимать. «Прошу прощения, я должен быть сейчас в районной библиотеке, там чтение. Ведь я прежде всего поэт, а потом уже секретарь». Ручища волейбольного забойщика была принята двумя пухловатыми лапками секретной службы. Что касается Юры Юрченко, то он остался без дружеского рукопожатия. Ну, бывает рассеянность. Ночью в постели он рассказал об этой беседе Анке. Постарался ничего не упустить. «Какая все-таки сволочь этот Юрка!» — вздохнула она. «Надо отказать ему от дома. Ты же знаешь, он ненавидит Ваксу, да и вообще всю нашу компанию. Нелку, например, за неприступность, Кукуша — за славу, Антошу — за гений, Глада — за то, что уехал. Всех, кроме Яны, должно быть. Яна-то как раз особенной ненавистью. А теперь и тебя за прежнюю дружбу. Теперь меня лишат... всех полномочий. Ну и черт с ними, с полными мочиями. Никогда не буду предавать своих, да и вообще классных ребят. Таков наш кодекс с Юстасом. Раскрыли мы хорвато-литовско-троцкистские корни и теперь хотят этим шантажировать? Идиоты! Почему? По своей мерке они не идиоты. Это ты, по их мерке, идиот. Выебывается, мол, в гордого поэта играет, отказывается от квартиры на улице Горького. В общем, я люблю тебя, моя идиотина. Квартиру они все-таки получили. И в назначенный срок. шестикомнатную квартиру на Горького,